На дереве мороз живет, сам старый, борода за кушак заткнута. Вот как в зиме дело, как куры в стае собьются, да на юг двинутся, так мороз за дело принимается. С ветки на ветку перепрыгивает, бьет в ладоши да приговаривает: «Ду-ду-ду, ду-ду-ду», а потом как засвищет, тот ветер поднимается, эти белые цветы на нас сыплет. Вот вам и снег, а вы говорите: «Зачем зима?» Наши голубчики говорят: «Да, это правильно, это так, должно быть. А ты вот, дедуля, неужто не боишься по дорогам ходить? Как же ночью-то? Не встречал ли лешего?» «Ой, встречал, — говорит чеченец, — совсем близко видел. Вот как вас, к примеру. Вот, слушайте, захотелось моей старухе огненцев покушать. Принеси да принеси. А огненцы в тот год поспели сладкие, тянучие. Я и пойди один». «Как один? — опешили наши. А вот так, — похвастался чуженин. — Ну, слушайте дальше. Иду я себе, иду, а тут стемнело. Ну, не то чтобы очень, а так серенько стало. Иду, это я на цыпочках, чтобы огненцев не спугнуть. Вдруг шу-шу-шу. Что такое? Посмотрел — никого. Опять иду. Тут опять шу-шу-шу. Будто кто-то по листьям ладонью водит. Я оглянулся — никого. Еще шаг шагнул, и вдруг он прямо передо мной. Вот только что ничего не было, и вот он уже тут. Вот. Руки протяни. И ведь небольшой такой. Может, мне по пояс, али по титике будет. Весь будто из старого сена свален, глазки красным горят, а на ногах ладоши. И он этими ладошами по земле...